И вот теперь вся эта мощь материнской воли могла обернуться против нее, еще так мало готовой к борьбе характеров и умов. Весь день она думала, что предпринять и как сделать, чтобы их отношения с Бирилевым приобрели необратимый характер. Самые дерзкие, отчаянные планы приходили ей в голову. Но каждый раз, представив себе, какими разрушительными потрясениями ее поступки могут обернуться для здоровья отца, она теряла уверенность в себе. Ведь он едва-едва выбрался из своего почти замогильного существования и вряд ли вынесет еще одну глубокую душевную рану. Мари мучилась, изводила себя противоречивыми настроениями, одновременно восставая против родителей и жалея их. Она вдруг заметила, как медленно, тягуче потянулось время, заполненное сомнениями и страданием. Совсем не так, как прежде, когда ее сердце было переполнено мечтами и надеждами, когда дни дарили ей так много нечаянных радостей. Может быть, потому что нынешние дни были днями одних и тех же нерадостных повторений, страхов, обид. Все на нервах, больное, смутное. Даже взгляды родителей, все понимающие, сострадающие отца и изнервленной, осуждающей и одновременно тревожной матери, вызывали у Марии враждебность, несогласие. Будто и этими взглядами продолжалась их недавняя ссора, которой она не хотела и не могла уступить. На завтра после полудня Мари, как обычно, собралась прогуляться по бульвару. Эрнестина Федоровна долгим недоверчивым взглядом следила за ее приготовлениями. Мари чувствовала на себе этот вопросительный взгляд и упорно старалась не встречаться с ней глазами. Ей было трудно и неловко так демонстрировать свою отчужденность от матери, от той, которую всегда считала самым близким и дорогим человеком. Но она не умела сейчас по-иному избежать этой необычной для себя сложности отношений. Выйдя из дома, Мари вдруг неожиданно направилась не вниз, где на протяжении всей 7-километровой набережной, застроенной виллами и дворцами, колыхалась огромная праздная толпа, а вверх по улочкам-лестницам. Эти улочки, поднимавшиеся в гору капризными уступами, привели к пестрым, как на детских рисунках, домам старой Ниццы, покрытые разноцветными черепичными крышами, они тесно и боязливо сгрудились, словно защищаясь от холодного северо-западного ветра. Она вышла почти на самую окраину, где открывались нагромождения светлых скал прибрежных гор Мор и Эстерель. Как не похожа была эта Ницца на ту праздную бульварную! Просто непритязательно одетые люди были заняты своими делами. Даже дети, встречавшиеся ей на пути, то помогали отцу толкать тяжело груженную хворостом тележку, то развешивали белье. Почти исчезли магазины и кафе. Это был другой мир, более похожий на ее любимый Овстук, с его простыми, бесхитростными людьми. Небольшая площадка на краю обрыва привлекла ее внимание. Какой прекрасный вид открылся отсюда! Она поднялась так высоко, что стала казаться близкой дорога, проложенная в горах еще Наполеоном, а берег, поросший олеандрами и соснами, открылся как обрамление грандиозной панорамы бухты Ангелов, протянувшейся до самых стен Антиба. На глади залива казались игрушечными корабли русской эскадры, расположившиеся на якорной стоянке. Это было так необычно и живописно, что, подчиняясь обаянию этой красоты, она на какое-то время забыла волнение и тревоги. Видимо, она стояла так долго на выступе, подходившей к краю скалы площадки, что привлекла к себе внимание. Молодая женщина, вся в черном, подошла и окликнула ее. Мария обернулась. Лицо незнакомки с резкими чертами, словно выдавленными наружу из-под спуда какого-то личного горя, было тревожное и вместе с тем участливо. «Что вы так долго стоите, мадемуазель, на скале? Это опасно. Когда долго смотришь вниз, может возникнуть желание». Она не договорила и торопливо перекрестилась, будто отгоняя от себя испугавшее ее предположение. Мария улыбнулась, чтобы успокоить тревогу незнакомого человека, вдруг проникшегося к ней участием. «Нет-нет, все хорошо. Здесь очень красиво. Я просто любовалась этой изумительной панорамой». «Да, здесь красиво», — подтвердила уже успокоившись женщина. Ее выразительный савойский диалект напомнил Мари, что еще недавно графство Ницца принадлежало дому герцогов Савойских.